Это было до начала польской кампании. Но я тогда верил, что Запад сломит выскочку. Я отказался продолжать разговор, потому что вели его люди с Востока. Нет, нет, они нашего круга. Это немцы, пояснил граф, заметив в глазах дочери испуг. Сейчас я исправил свою прежнюю ошибку. Нет, не ошибку. Я сейчас попытался искупить свою вину, хотя вина перед прошлым не может быть искуплена. Это подобно тавру, это вечно. Словом, если со мной что-нибудь случится, я хочу, чтобы ты знала те мотивы, которые подвели меня к действиям. Если с нами что-нибудь случится, поправила Ингрид. Тебя они не тронут. Я перевел на тебя половину имущества, и тебе предстоит порвать со мной. Сейчас дети часто рвут с родителями. Предлог я тебе подскажу, посоветовавшись с моими новыми коллегами. Ты меня неверно понял, папа. Я не буду бездействовать. Ты прав. Нам, людям нашего круга, дозволено слишком мало, чтобы я могла наблюдать твою борьбу и всеобщую покорную тупость. Ингрид опустилась в ванну, в белую пушистую пену, которая скрывала под собой темно-бурую воду, и пена была похожа на ту, которая крутится над водоворотами в их речке в Баварии, только там иногда в такую же пену попадала ветка или распластанный лист бука. И они вдруг начинали вертеться и исчезали, затянутые в таинственную пучину страшной силой. Наблюдая за водоворотами там, в Баварии, Ингрид впервые задумалась над тем, почему сила истинная, могучая, обычно не видна, не фиксируется глазом, являясь одной из высших тайн бытия. Она внимательно присматривалась к людям ее круга, к мужчинам, таких же, как и она, фамилий. Они казались ей лишенными истинной силы. В них все было внешним — ловкость, достоинство, юмор, снисходительность. Но в них не было того, что, как казалось, Ингрид отличает истинного мужчину. В них не было двух чувств — вины и постоянного сострадания к окружающим, что и составляет в конечном счете силу. Считая себя дворянами, продолжателями истинно аристократического прусского духа, мужчины ее круга старались во всем походить друг на друга и не понимали, что этим самым они невольно разрушали свое личностное начало. С детства, видимо, под влиянием отца, Ингрид отстаивала свое право быть именно Ингрид Боденграуза, и никем другим она быть не желала. Она не хотела брать. Ей, наоборот, хотелось отдавать частичку своего «я» окружающим. Но это должна быть она, только она, а не какая-то часть обезличенного кастового «мы». Без того девичьего трепета, который так сентиментально воспевался в мещанских фильмах гитлеровского кинематографа, она пришла в холостой неряшливый дом Томаса Шарре, испытателя самолетов на заводе Фокке-Вульф, и осталась у него, и потом часто оставалась у него. Это было ее право распоряжаться собой, и она никому это право отдать не хотела. Когда Томас предложил обручиться, она отказалась. «Милый, неравенство уровней, пока оно существует, не позволит нам быть счастливыми мужем и женой, и потом я терпеть не могу слово «супружество». Оно противно слову «любовь». «Мне казалось, это нужно тебе», — сказал Томас. «Почему?» Она пожала острыми мальчишескими плечами. Существующему неравенству надо противопоставлять личное равенство. Надо чувствовать себя свободным, только тогда мы сможем любить друг друга. Томас разбился, выполняя мертвую петлю в ущелье. Надо было проверить устойчивость нового истребителя в условиях горной местности.